скажи еще, чтобы я побыстрее убиралась из твоего допотопного дома. Обиделась я и встала с кровати. Я тебя не выгоняю. Ладно уж, пошли на кухню, я сделаю тебе кофе. Это другой разговор, — улыбнулась я и пошла за ним.